«Память». Радиоспектакль по повести Владимира Краковского «Лето текущего года». Часть вторая. Полину Викторовну, мою любимую учительницу, в нашем городе знают все. Она не только заслуженная учительница республики, старая революционерка, у нее орден Ленина, она ветеран двух войн. Вот ее и попросили помочь сельским ребятам, юным следопытам, найти могилу героя. А Полина Викторовна пригласила меня поехать вместе с ней. Я вылетел от Полины Викторовны как на крыльях. Побежал домой сообщить маме, что еду искать героя, но мамы дома не было. Не было и Андрея Федоровича, папиного друга, который приехал к нам погостить. Приехал! Ну, папка! Смотри-ка. Наконец-то! Ну ты молодец! Смотри, какой сильный! Хорошо выглядишь! Румяный стал! Ах, лето! Блаженная пора лета! Летом мы заряжаемся здоровьем, солнцем, витаминами, подобно аккумуляторам, а зимой расходуем все накопленное и благодаря этому живем. Хотя некоторые ученые утверждают, что в наших широтах, где лето кратко, переменчиво, незнойно, основной источник здоровья – зима. Да, зима, разумеется, имеет свои преимущества, и главное из них – знаешь какое? Не, пап. Не знаешь. Воздух. Воздух, абсолютно лишенный бацилл. Вот что такое зима. Самый здоровый, самый цветущий человек, сам того не подозревая, ведет ежесекундную, напряженнейшую, кровопролитную войну с армиями бацилл. Она отнимает у человека большую часть всех его жизненных сил и энергии. Война с простейшими. Постой-ка, какая интересная тема. Витя, вот стал бы ты слушать такую лекцию? Стал бы, пап. Откуда ты знаешь вот про микробов, про то, что они живут в человеке, про галактики, про астероиды? Это что, ученые все открыли? Ученые, конечно, ученые. Ученые открыли? А ты ходишь везде и рассказываешь, да? Мальчик, ученого из меня не вышло. Я давно примирился с этим. Витя, придется примириться с этим и тебе. Я знаю, каждому мальчику хочется думать, что его отец лучше всех. Ты уже большой, и тебе можно знать правду. Мне не повезло, Витя. Андрею Федоровичу сопутствовала удача, ему повезло. Пап, Андрею Федоровичу не повезло, у него просто талант. Талант, вот и все. Он всю жизнь отдал науке, он работает день и ночь. Это только у нас он развлекается. Вот он вчера завязывал галстук. Так они с мамой чуть не опоздали из-за этого, пока он завязывал. У него, понимаешь, не было времени научиться этого делать, хотя он уже старый. Постой. Постой, ты хочешь сказать, что я потратил жизнь на завязывание галстуков? А куда они чуть не опоздали? Кажется, в кино, что ли? Ой, вот так сюрприз. Здравствуй. Добрый вечер. Здравствуй. Ну как здрасте, на этот здрасте. Раз? Привез убитую человеческую жизнь? А откуда ты знаешь это мое выражение? Света сообщила. Да не, папа, это я сообщил. Хотя нет, кажется, не я. Я? Не я, господи, какой ты красный. Ты что, плакал? Плакал он. Чуть меня до слез не довел. Устроил настоящий мужской допрос. Раскритиковал мою деятельность в пух и прах. Ну, я пойду покурю на балкон, а потом ты мне расскажешь, как ездилось. Света, наш город не Москва. Здесь все на виду. Ты не находишь, что это неудобно, если знакомые увидят тебя с чужим человеком? Да еще в кино. Конечно, я понимаю, это мещанские предрассудки, никчемные условности. Ты не должна истолковывать мои слова в том смысле, что я отступаю от своих принципов. Но в какой-то мере, Света... Мне скучно тебя слушать. Скучно. Света. Я хочу сварить кофе. Я пошел за папой. Мне было жалко его, ему совсем не хотелось сварить кофе, просто он смутился от того, что мама очень грубо ему ответила. Хотя она, конечно, немного права. Папа иногда говорит очень длинно, его действительно скучновато тогда слушать. Но все-таки так грубо отвечать, конечно, нельзя. Мой старый... Старый друг. Кофе будет сейчас готов. Я подслушал твой разговор со Светой. Невольно, извини меня. Ночь, на балконе тишина, слышно, как звезда с звездой говорит. Вероятно, ты прав. Я свинья, но из любых положений есть выход. Кроме, разумеется, безвыходных. Завтра я уеду. Ты что? Что ты выдумал, Андрей? И не мечтай. Это просто невозможно. Я тебя никуда нет, не отпущу. Нет, нет, нет, нет. Это, знаешь, решено, и я уезжаю. Пап, а я тоже уезжаю. Как это? С Полиной Викторовной. Мы с Полиной Викторовной выехали рано. Автобусом ехали недолго, примерно час. А потом шли пешком. Вокруг росла рожь, или, может, пшеница, я точно не знаю. Она была почти нашего роста, иногда даже выше, и мы шли как в туннеле. Вот так красиво было, и воздух такой ароматный. На меня вдруг грусть напала, захотелось сесть посреди этого туннеля и запеть какую-нибудь песню. Потом туннель кончился, и перед нами возникла деревня, а за нею река с мостом. И возле моста высокий холм. Все точно так, как рассказывала Полина Викторовна. Директора совхоза мы нашли довольно быстро. Здравствуйте. Товарищи из города. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чем вас порадовать? Нашли наши ребята этот камень. Как раз сегодня утром мы вытащили из речки. А скажите, есть ли на камне какая-нибудь надпись? Есть. Но, к сожалению, не фамилия героя, а что-то другое написано. Ну, причем такое мудреное, что даже от учительницы немецкого языка и та не может перевести. Ну, молодая она еще. Только из института прислали, и сама еще, видно, не все слова немецкие выучила. Учился, наверное, кое-как. Скажите, пожалуйста, да? Где камень? Как к нему пройти? Камень на берегу. И даже, наверное, еще не обсох. Ну, совсем недавно его вытащили. Я вас сейчас провожу. Идемте, идемте. Спасибо. Мы подошли к речке. На берегу стояла большая толпа. Вот, смотрите. Перед нами лежал огромный гранитный валун. Возле него на корточках сидела молодая женщина с сердитым лицом. С одной стороны камень был очень плоский, и там была высечена надпись. Нет. Нет, это не по-немецки написано. Понимаете, я преподавательница немецкого языка. Ну, я могу, конечно, не знать какого-нибудь слова, но здесь я не понимаю ничего. Нет. Нет, это не по-немецки. Ну вот, видите? Ну, говорил же тебе, словарь принеси. Там найдешь, если сама забыла. Да не нужен мне словарь, честно. Ну, я и без словаря знаю немецкий язык. Ну, какая же я учительница, если буду пользоваться словарем? Позвольте. Spiritus flat ubi vult. Spiritus flat ubi vult. Дух веет, где хочет. Это латынь. Латынь? Да. Ну, я же говорила, что... Так, значит, они тоже не знали его имени. А, я так надеялась, что на камне будет фамилия героя. И весь день после этого Полина Викторовна была очень строгой и серьезной. На последний автобус мы опоздали, и пришлось оставаться в деревне до утра. Полина Викторовна, прочитали бы вы вечером лекцию для молодежи, а? Ну, раз уж вы остались, о героизме советского народа. Ну что ж, хорошо, я согласна. А потом мы пошли с Полиной Викторовной на этот холм и сели. Солнце уже заходило. От всего, что возвышалось, отскакивали длинные-длинные тени, такие, что им конца и краю не было. Река сверкала красными отблесками, и от всего этого у меня даже закружилась голова. Полина Викторовна сидела прямая и смотрела вперед, туда, куда убегали тени. Она была строгая, замкнутая, все время молчала, ни разу даже не шевельнулась. Да, герой без имени. Он погиб бесследно. Где вообще все лучшие люди, Полина Викторовна? Их нет? Ну, ты не прав, друг мой. Все эти люди в наших сердцах. Ой, Полина Викторовна, что вы мне сказки рассказываете? Сердце – это мышца, это кусок мяса, вы же знаете. Где там этот герой? В мышце. В том-то и дело, что его нет. Не знаю, мне так прям плакать хочется. Вообще здесь что-то не так. Ведь ему же было очень больно, когда в него вошел осколок от бомбы. И мы должны стонать от боли, если мы его любим, а не радоваться, что он герой. Нам должно быть... так же больно, как ему, если мы его любим. Он знал о той боли, о которой ты говоришь, и он превозмог ее еще раньше, чем она пришла. Видишь ли, жалеют тех, кто пострадал нечаянно. А он сам назначил себе судьбу. И такая смерть – это высшее проявление человеческого духа. И нам не плакать нужно, дружочек, а радоваться, что есть такие люди, а не праздник, праздник для остальных. Нет, Полина Викторовна, я с вами не согласен. Это не может быть праздником, если умер человек. Какой это праздник? Смерть. Ему надо было бы жить. Не кому-нибудь другому, а именно ему, потому что он герой. Тебе-то хуже нет, когда погибают именно герои. А с другой стороны, я понимаю, какой он был бы герой, если бы не погиб. Запутано все прямо... Знаете, как это называется? Это называется заколдованный круг, Полина Викторовна. Есть такое выражение научное. Но выход-то какой-то должен быть. Если уж герою обязательно нужно погибать, то пусть тогда героями становятся одни старики. А ведь он-то был совсем еще молодой. Мы же не знаем его возраста, Витя. Нет, он был молодым. Он был совсем молодым, Полина Викторовна. Вы думаете, я даром сижу здесь на холме. Я чувствую, он был совсем молодым. Возьми себя в руки. Успокойся. Ну, успокойся. Хочешь, уйдем отсюда, а? Да нет, ничего. Вы простите меня. Постой. Кажется, кто-то идет сюда. Я не вижу. Это директор совхоза. Полина Викторовна, дорогой товарищ. Ну, как же это так получается-то, а? Договорились ведь. Молодежь собралась в клубе слушать лекцию, а вас нет. Вы, оказывается, деревенским воздухом дышите. Нехорошо же, Полина Викторовна. Извините, ради бога, извините, я совсем забыла. Вот память-то старческая. Сейчас, мы сейчас идем. Постойте, а может быть, этот разговор было бы интереснее провести здесь, на этом холме? А? Как вы считаете? Что ж можно? Можно на свежем воздухе, ну, конечно, приятней. Темновато только, а костер бы развести. Или здесь нельзя? Нет? Костер здесь можно, и дело не в свежем воздухе. Видите ли, то, о чем мы будем говорить, связано с этим холмом. Поэтому я предлагаю здесь. Тоже правильно. Я пойду, позову всех сюда. Я сейчас их приведу. Народу пришло много. В основном уже взрослые парни и девушки. Но были и мальчишки вроде меня, девчонки тоже. В общем, молодежь. Развели костер и уселись вокруг него. Молодые люди, я хочу задать вам один вопрос. Кто из вас сумеет объяснить, что такое человек? Нет, я прошу дать определение. Но такое, чтобы четко разграничивало, где человек и где животное. Ну, например, человек умеет думать, а животные не умеют. Способность к мышлению есть в зачатке даже у собак. И вообще у всех животных. Это доказано наукой. А дельфины, например, так вообще думают блестяще. Некоторым людям, по-моему, даже стоит у них поучиться. А человек – это такое существо, которое умеет ходить на двух ногах. Это медведь! Кенгуру, кенгуру! Обезьян! А курица, курица тоже. Я сидел и нервничал, боялся, что Полина Викторовна решила устроить для колхозной молодежи вечер сатиры и юмора. Человек – это животное, которое не только пользуется дарами природы, но и само умеет сеять, пахать. Правильно, правильно. А я вот не умею ни сеять, ни пахать, что же я не человек? Как видите, нет ничего сложнее, чем отвечать на простые вопросы. А где та грань, за которой начинается человек? Как точно определить, сколько нужно иметь разума? В какой степени нужно обладать способностью к труду, чтобы считаться человеком? А теперь послушайте внимательно. Я назову вам одну способность, которой у животных нет и в помине. Человек почитает своих предков. Мы лишь звено в цепи. И если с одной стороны связаны с будущим, о котором стараемся догадаться, то с другой стороны мы связаны с прошлым, которое мы должны знать. На этом холме, где мы с вами сейчас сидим, погиб один из тех, кто жил до вас. Общие слова о том, кто он такой, вы помните наизусть. Он был героем, он отдал жизнь за родину. Это известно. Но давайте вдумаемся. Ведь он был таким же человеком, как и мы. И как все мы, он, должно быть, хотел жить. Что же привело его на холм? Какая внутренняя сила оказалась в нем сильнее желания жить? Любовь к родине привела его сюда. Я хочу, чтобы вы поняли и запомнили. На этот холм пришел человек, в котором любовь к своему народу была сильнее любви к самому себе. Ведь он мог вообще не приходить на этот холм. Он не получал приказа защищать мост. Он мог уйти ночью после первого успешного поединка. Он продержался день против сотен врагов. Он одержал победу и боевую, и нравственную. Он мог уйти. Его ждали орден, слава. Видно, любовь свою он не исчерпал. любовь его была неисчерпаема. Она и сегодня живет здесь. Вы молоды, вы еще только начинаете жить. Все вам еще предстоит. И, конечно же, не одни только радости. Вам может стать трудно в жизни, и рука поднимется не для удара, а чтобы безнадежно махнуть. Бороться, мол, себе дороже. Вы приходите на холм, произносить речи не надо. Помните, что погибший... Он вряд ли сказал здесь хоть слово. Вы приходите на холм, вы постойте и помолчите. И я не верю, что среди вас найдется такой, кто смог бы после этого отправиться на нечестное или малодушное дело. И еще, живя, давайте помнить, что поколения сменяются. Давайте думать, готовясь совершить каждый поступок. Какую мы оставим о себе память? Никто не хлопал, когда Полина Викторовна перестала говорить. Все сидели, молчали и думали. Однажды день настанет, он как зерно взойдет в любой людской судьбе, когда наедине лишь ты и твоя память останется потом. Лишь память о тебе, когда наедине, лишь ты и твоя память останется потом. Лишь память о тебе. Полина Викторовна продрогла в этот вечер, а утром проснулась совсем больной и не смогла подняться. Директор совхоза дал нам свою легковую машину, и нас отвезли в город, подвезли прямо к дому Полины Викторовны. Я помог ей улечься в постель, вскипятил чай, вызвал по телефону врача и только после всего этого отправился к себе домой.